Но определенный свод законов возник и твердо поддерживался, а политические системы миров были достаточно сходными, чтобы поощрять путешествия и торговлю, в частности, между теми планетами, что гордились своим добрым именем. Закон сектора и полицейские силы сектора существовали лишь номинально. Сама идея такой власти тревожила независимые колонии намного больше, чем преступное поведение. Однако нарушение неписанного закона каралось занесением виновного в черный список во многих процветающих мирах. Ни один торговый корабль не мог себе этого позволить. У капитана был повод для секретности. Половину коробок перенесли без приключений. Наконец началось. Коробка, которую нес Атон, взбухла. Поверхность испещрили булавочные проколы, потом следы когтей. Его тяжелые перчатки безошибочно отреагировали на движение внутри, после чего наружу показались белые рогатые личинки. Тафисы проснулись. Атон какой-то миг еще смотрел на артроподов с наждачной поверхностью, затем бросил коробку. Она тут же разлетелась и запенилась склизкими тельцами. Личинки безошибочно его учуяли и двинулись белой волной по полу. «Маска!» — крикнула сзади Мойна. Он застегнул ее вовремя. Поток замораживающей пены уже был направлен на пол. Она повернула гидрант на него. Теперь он понял, зачем нужны костюмы. Не будь защиты, пена убила бы людей за несколько минут. Личинки на полу свернулись и затихли, погрузившись в состояние спячки. Но уже корежились остальные коробки. «Быстрей!» — услышал он голос капитана в наушниках поверх шума воздухообмена. «Я могу накрывать сразу только одну!» Ум и тело отвращали Атона от соприкосновения, но он слишком хорошо понимал последствия промедления. Подобрав упавшую коробку, он понес ее в холодильный отсек. Мойна стояла у дверей и непрестанно поливала его пеной, окатывая заодно сложенные в седьмом отсеке коробки. Замороженные тафисы не опасны, но граница тонка. Если гидрант вдруг сломается, Атон спешил. Он чистился в каюте капитана. Он не мог позволить себе расспросов о характере работы в седьмом отсеке, а забытая в торопях форма пропиталась пеной. Существовали, конечно, и другие темы, которые надо было обсудить, прежде чем расстаться. Атон вышел из ванной и обнаружил, что капитан Мойна полулежит, переодетая в обычное платье. Ее волосы были распущены и не спадали тусклыми каштановыми прядями. Она выглядела молодой, слишком молодой для тех самообладания и силы, которые он видел. Внешний вид обманчив. Она действительно крепка, и впереди ожидается нелегкий поединок. Было бы рискованно поверить ее позе и позволить себе расслабиться. Атон прикинул свой актив. Он сослужил ей службу, которая спасла корабль, и обладал информацией, которая вынудила бы ее уйти из торгового флота в отставку. Но она по-прежнему капитан, наделена капитанской властью и имеет против него улики.